Ну, разве что с помощью специальных присосок. При этом ребра между гранями казались настолько острыми, что без труда разрезали бы, наверное, даже слона. Но поразило меня совсем не это. Примерно посредине горная цепь расступалась, образуя равнину, на которой лежала гигантская голова. Гигантская голова около 20 километров в диаметре. Глава 11. Моя жизнь в большой голове. Балдуан Биобаб мне все объяснил. «Это голова Болога», — сказал он. «Бологи — это... Я знаю, кто такие Бологи. Тогда ты, наверное, знаешь, что они могут сбрасывать голову. Эта голова, — говорит, — валяет здесь уже 1000 лет, а Болог все ходит и ищет. Ищет что? Как что? Голову, конечно. Знаешь, Бологи ужасные тугодумы. Да, я знаю». Ну вот, с тех самых пор эта громадная черепушка блокирует единственную сухопутную дорогу в Атлантис. Ты хочешь сказать, что мне придется на нее влезть? Нет, что ты? Это невозможно. Голова кишит гигантскими блохами, а знаешь, они какие? Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Гигантская блоха. Среди крупных кровососущих насекомых Замонии гигантская блоха по праву считается самой гигантской. Высоту она достигает 6 метров и может весить до 5 центнеров. Тело гигантской блохи гладкое, лишенное крыльев, чуть приплюснутое по бокам, снабженное длинными, сильными лапами, способными сжать исполинские прыжки. На голове у блохи находятся 2 длинных щупальца, предназначенных для исследования добычи, а под ними обрамленный острыми резцами хоботок с присоской на конце, которым она впивается в тело жертвы и высасывает из него всю кровь. Гигантские блохи водятся в основном в сброшенных головах бологов и питаются преимущественно кровью некрупных горных животных и незадачливых путешественников. Да, я знаю, что это такое, но тогда сам понимаешь, так что придется тебе воспользоваться другой дорогой. А что есть другая дорога? То-то оно, что есть, только не каждый решится по ней пойти, и никто не знает, чем это может закончиться. А что это за дорога? Дорога внутри головы. Ходишь в одно ухо и выходишь из другого. Вот и все. Правда, сначала нужно добраться до уха и не попасться в лапы гигантской блохи. Хотя говорят, что блохи редко спускаются вниз, на виски. А они в основном сидят на макушке и подкарауливают там неопытных коршунов и орлов. Во всяком случае, так было раньше. Но с тех пор прошло уже очень много лет. Ты хочешь сказать, что можно пройти голову Болога насквозь? Ведь внутри она не пустая, там должно быть что-то вроде мозгов. Не знаю, не знаю. Говорю тебе только что слышал. У моего троюродного брата был внучатый племянник, прадед якобы, которого в молодости знал одну девушку, которая рассказала ему, что приятель кузена ее тетки по материнской линии однажды рискнул проделать этот путь. Ну и что? Получилось? А кто его знает? Похоже, он остался в Атлантисе.